Глава 3. Здесь и сейчас. Между прошлым и будущим. Мы часто мысленно живем или в прошлом, или в будущем, забывая о настоящем моменте. Конечно, чем бы ты сейчас ни занималась, ты наверняка отдаешь себе отчет в том, что делаешь, и можешь усомниться в верности этой мысли. Но давай разберемся, а реально ли ты живешь в состоянии здесь и сейчас? На самом деле быть в этом состоянии постоянно не получится. Хотим мы того или нет, но мы то вспоминаем нечто прошедшее, то размышляем над грядущим. Те же самые мечты – это попытка заглянуть в будущее и спрогнозировать его, представить. Так что нет, всегда находиться здесь и сейчас не получится. И нельзя просто вычеркнуть прошлое или перестать думать о будущем. Это будет критической ошибкой и ни к чему хорошему не приведет. Но есть такие моменты в жизни, когда мы начинаем этим прошлым или будущим жить, словно жизни сейчас не существует. Кто-то вспоминает былые времена, мечтая их повторить, или сокрушается о том, что вот сейчас все совсем не так. Кто-то несется в будущее, не замечая того, что у него в жизни происходит в этот момент, и не считая это важным. Я говорю именно об этих крайностях, когда ты теряешь момент, когда то, что ты чувствовала или ощущала когда-то, занимает все твое внимание. Прошлым я никогда не жила. Я его долгие годы попросту игнорировала, особенно травмирующие моменты. Предпочитала не вспоминать, не встречаться с людьми из прошлого, не думать о нем. Конечно, я отдавала себе отчет в том, что были некие события. Я выносила из них уроки и старалась не повторять прошлых ошибок. Но вот нытья по поводу того, как было круто раньше и как фигово сейчас, ты от меня никогда не услышишь. Я могу вспомнить о чем-то, обсудить это, но внутри себя просто понимать, что это было, благодарить за этот опыт, но не пытаться втянуть его в свое настоящее. Даже после развода я не думала о том, чтобы вернуть мужа. Вот нисколько этого не хотела и не думала о том, что если это произойдет, все само собой исправится. Пройдут мои страхи, проблемы и напасти. Нет, я так не умею. А ведь есть те, кто пытается вернуть бывших, стараются повторить прошлый опыт, снова начать общаться с людьми после разрыва и делать вид, что ничего не изменилось, но ничего не выходит. Зарисовка 1. Вернуться. Мой бывший муж когда-то работал на Саратовском заводе. У него там сложились дружеские отношения с несколькими коллегами, и они своей большой компанией часто чудили и круто проводили время. То они готовили одному из них музыкальный клип ко дню рождения, то затаскивали через окно кабинета на первом этаже алкоголь, то подначивали друга, который только что проколол язык и не мог говорить. Когда они все собирались, то историй было столько, что щеки болели от смеха. Они дружили и вне работы, помогая друг другу, поддерживая, вместе отмечали все праздники, постоянно шутили, смеялись. С тех времен осталось столько смешных видео и историй, что я с огромной теплотой вспоминаю то время. И с некоторыми из них я общаюсь по сей день. Но время шло, и многие из той компании с завода ушли, включая моего мужа. Но отработав в другом месте несколько лет, у него появилась возможность туда вернуться. И он очень этого хотел, вспоминая то классное время, и надеялся, что все будет как раньше. Но его надежды не оправдались. Он вернулся на завод, но через 3 месяца уволился, поняв, что ничего там больше интересного для него нет совсем. Ни людей, ни коллектива, ни той же интересной работы. Потому что тогда он был молодым специалистом, он учился и развивался. А теперь сам стал тем, у кого можно было поучиться, и работа стала ему скучной. Он пытался вернуть прошлое, и у него не вышло. Он разочаровался. Так же и мы пытаемся вернуть людей, отношения, работу, места и воспоминания, которых уже нет. Прошлое уже прошло, оно исчезло. И за это время люди изменились, выросли или деградировали, неважно. Главное, все изменилось, и получить то же, что было раньше, не получится. Поэтому и жить прошлым нет смысла, ведь это осталось всего лишь у тебя в голове. Если прибавить еще к этому то, что наш разум искажает воспоминания, теряется часть из них, то вообще бессмысленно стараться что-то вернуть. Я же всегда жила будущим. Все мои мысли были там. Но его, как и прошлого, тоже нет. Оно еще не наступило и не наступит никогда. Будущее – это лишь наши фантазии о том, как что-то случится. Все может случиться совсем не так, как мы ожидаем, и наверняка утверждать, как все будет, глупо. Но я всегда стремилась туда, вперед, забывая жить в моменте. Если я шла на работу, я не наслаждалась дорогой, а думала о том, что буду делать, когда приду. Я не гуляла бесцельно, я всегда находила какую-то точку назначения и стремилась к ней. Мысли были заняты чем угодно, только не тем, что происходило со мной в настоящий момент. Помнишь же историю о том, как я покупала машину из прошлой главы? Вот я все время прокручивала сценарий ее покупки, езды на ней и заваливалась в то, чего еще не было. Эта моя привычка была одной из причин того, что я не замечала сигналы Вселенной о том, что пора что-то менять, что жизнь меня не устраивает, о которой я писала в самом начале книги. Для меня не существовало реальности текущей, было только еще нереальное будущее. Когда мы мыслями уходим вперед или назад, мы теряем связь с настоящей текущей реальностью и вместе с этим теряем и гармонию, и контакт с собой. Мы не слышим свое тело, не понимаем и не замечаем своих эмоций, не отслеживаем происходящие процессы в нашей жизни. Это приводит к тому, что когда что-то рушится, как, например, брак, мы искренне не понимаем, почему это произошло. Смысл того, чтобы жить здесь и сейчас, в том, чтобы жить, проживать, быть в процессе, чувствовать то, что чувствуешь, думать, о чем думается, делать то, что ты делаешь. Вот я сейчас тычу пальцами по клавиатуре и наслаждаюсь звуком клавиш, их мягкостью, и пытаюсь успеть записать те мысли, которые идут в моей голове. Я не думаю о том, чтобы издать книгу, как я ее буду продавать, сколько зарабатывать. Я буду об этом думать потом. А сейчас я просто пишу то, что идет у меня от сердца. Я наслаждаюсь этим моментом, и, честно, вдохновение меня бросает в жар и даже в пот. Я прямо сейчас это ощущаю и хочу передать себе это состояние. В этом моменте еще нет будущего. Есть лишь оценка прошлого опыта и благодарность за него. Я же не хочу вернуться к началу написания и писать все то же самое заново. Есть предвкушение, когда книга будет закончена, какой я получу кайф. Я приучила себя гулять без цели, разглядывая окружающий мир. Посещаю новые места, общаюсь с подругами, езжу много по трассе. Это мой особый вид медитации, когда ты точно здесь и сейчас. Смотрю в окно. Я часто спрашиваю себя, чего я хочу, куда пойти, что увидеть, с кем встретиться. Не всегда ответ очевидный, не всегда я точно знаю, куда и чего хочу. Но здесь не ответ важен, а сам вопрос. Он возвращает тебя в момент. Еще один хороший прием – вернуться в сейчас. Спросить себя, что я подумаю в следующую секунду. Вопрос ставит в тупик наш мозг, и мысли ноль. Вот это и есть возврат в момент. Возвращаясь к теме желаний, они начинают сбываться в отправной точке, в которой ты находишься сейчас. Вот прямо сейчас, когда тебе только пришла эта мысль, эта мечта, и она рождается именно в этот момент. Как в том примере с песней, которая заиграла по радио. Могу еще один такой же пример дать. Я как-то заболела воспалением роговицы правого глаза. Я лежала на диване и могла смотреть только в одну точку телевизора, потому что глаз очень болел. Встать и что-то сделать не могла совсем, потому что любое движение глазом было очень болезненным. Лежала я и щелкала по каналам. И мысль промелькнула. Хочу посмотреть сериал такой-то. Сериал тот был выпущен в 1992 году, и по телевизору в 2017 году его не показывали уже лет 15. И тут вдруг на одном из каналов именно он и идет. Какова была вероятность, что в этот момент показывают такое старье? Вот так это и работает. Не надежда, не вера, не волшебство исполняет желание, а ты, твоя любовь к себе и момент, в котором ты находишься. Быть здесь и сейчас еще означает ощущать свои потребности и закрывать их. Прямо сейчас ты можешь хотеть пить, есть, куда-то пойти, что-то сделать, с кем-то поговорить. Отслеживая эти потребности, ты начинаешь слышать себя и впоследствии давать себе то, что ты хочешь, любить себя. Ты можешь удовлетворить потребность сразу, можешь отложить, потому что это прямо сейчас недоступно. Но отследив это и приняв решение это сделать, ты проявляешься в этом мире прямо сейчас. Аналогично с эмоциями. Принимая свои эмоции, желания и чувства, ты налаживаешь контакт с собой. И делая что-то для себя, ты формируешь свою силу и свое предназначение. Все от себя, понимаешь? Пока ты этого не слышишь, не замечаешь и ничего с этим не делаешь, у тебя не будет контакта со своим естеством. А значит, не можешь жить жизнью мечты. Просто потому, что ее нет. Нет в твоем сердце, в воображении, нет ее образа в будущем. Тебе может казаться, что ты знаешь, чего хочешь. Но вернись к главам, чьей жизнью ты живешь, и мечты отдели зерна от плевел. Оцени еще раз. Точно это ты в твоих мечтах? Живу я моментом. И что дальше? Вот ты отследила свои чувства, желания и потребности. Вот ты вернулась в момент и находишься мысленно здесь и сейчас. Так как это связано с жизнью твоей мечты? О, это моя теория, которая уже неоднократно подтвердилась и в моей жизни, и на примере других людей. Когда ты начинаешь исполнять свои истинные желания, идущие от души, ты вступаешь на путь изменений. Ты даешь себе то, что ты хочешь, и Вселенная откликается тем же. Но опять же, мы сейчас о истинных, а не навязанных мечтах. Если тебе нафиг не нужны Мальдивы, и ты мечтаешь там побывать, чтобы понтануться фоточками в соцсетях, то это не мечта. Преврати лучше это в цель и иди к ней. Цель – это то, чего ты можешь достигнуть, делая определенные действия, имея план. Если же ты попала в западню, в жизни много чего тебя не устраивает, и ты хочешь это изменить, как это было со мной, то тебе нужна работа с мечтами. Цели тоже могут быть, они не мешают, но это другое. Моя история трансформации началась с того, что я исполнила одну свою мечту, и она была очень показательной. Зарисовка 2. За руль своей жизни. За полгода до переезда и развода я задалась целью начать водить машину. Я всегда об этом мечтала, но первый неудачный опыт эту мечту похоронил. Папа и муж говорили, что мне не дано ее водить, что это все глупо, и я за рулем, как обезьяна с гранатой. Я не верила в себя и очень-очень-очень боялась. До дрожи в руках, ногах и всем теле. Но я в один момент почувствовала эту самую потребность водить. Это было то самое желание, которое казалось невыполнимым, глупым и ненужным, но очень желанным. Я наняла инструктора и через страх пошла заново учиться. Инструктор тогда сказал, что вожу я хорошо и нечего мне бояться. Можно уже и одной ездить, и это через 3 занятия. И я поехала. 30 км в час, петляя, не вписываясь в повороты, с паникой и дрожащими руками, но я ездила через «не могу» и через страх. Через полгода я уже водила в Москве, где, как мне говорили многие мужчины, водить невозможно, все лихачат, опасно и прочее. Но мне было пофигу, в метро я не собиралась ездить. Помню, как оказалось неожиданно у Кремля и испугалась. Я думала, что в самом центре ездить особенно опасно. Но свернуть мне было некуда, и я ехала, понимая, что там было не страшнее, чем на любой другой улице Москвы. С того момента все и началось. Стоило мне сесть за руль, исполнить давнюю мечту, как все в моей жизни начало меняться. Я буквально взяла штурвал своей жизни в свои руки. Помнишь, я писала, что в жизни как на дороге. Ты не можешь повлиять на то, что делают другие участники движения, но можешь выбрать, как поступить в новой ситуации. Вот это и есть быть в моменте здесь и сейчас. Принимать все как есть и реагировать на изменения, исходя из своих желаний и возможностей. Как впустить изменения в свою жизнь? Итак, чтобы начать изменения в жизни, я использую следующие способы. Научиться слышать свои истинные «хочу» и исполнять их. Начать можно даже с малого, с вкусного кофе или сумки, о которой ты давно мечтаешь. Если можешь, сделай это для себя. Если нет, поставь намерение это осуществить в будущем. Но не отмахивайся от этого желания и не уговаривай себя, что тебе это не нужно. Разобраться со старыми мечтами или незакрытыми гештальтами. Стоит вспомнить о том, о чем мечтала в детстве всей душой и чего не получила. Пойти на танцы, купить куклу, провести как-то по-особенному вечер. Только важно, чтобы это желание еще тебя цепляло, и ты до сих пор этого хотела. Если же отпустила и стало совсем неважным, не заморачивайся об этом. Можно начать исполнять свои мечты в удовольствие просто потому, что ты этого хочешь, а не для чего-то. Как я начала учить испанский просто по приколу. Формировать свою систему координат. Среди своих желаний, которые были раньше или появились сейчас, и которые ты уже попробовала на вкус, исполнила или начала это делать, определи те, которые для тебя важны. Может, ты мечтала петь, но, начав это делать, поняла, что тебя это особенно не зажигает, и мечта потеряла свою силу. Это нормально. Не нужно упираться ради неактуальных потребностей. Останутся лишь те, которые реально твои, и от которых дыхание перехватывает. Они и будут формировать жизнь твоей мечты. Примерять свои желания. Если прямо сейчас желаемое недостижимо, как мой Мерседес, и ты не можешь купить или сделать что-то сразу, можно попробовать его в тестовом режиме и начать к нему двигаться маленькими шагами. Для покупки машины сходить на тест-драйв или, как я, попросить покататься на ней у друга. И в тот момент почувствовать себя в этой машине, оценить, как тебе в ней, комфортно ли, удобно ли и так далее. Для квартиры смотреть объявления, ходить на просмотры. Да, может показаться бессмысленным, но ты ничего не теряешь. Если сейчас купить не можешь, то просто посмотри. Это будет маленький шаг, но все же шаг. Так можно окунуться в процесс выбора, давая сигналы своему подсознанию, что процесс запущен, и пусть оно вместе со Вселенной подстраивается под твое намерение. Для путешествий почитай про место, куда хочешь поехать, что хочешь посмотреть, составить маршрут и так далее. Благодарить за все, что сбывается. Какое бы маленькое желание ни сбылось, его стоит оценить. А лучше поблагодарить за это себя и Вселенную. Даже если вместо Мерседеса тебе подарили Ниссан, прими и порадуйся. Значит, именно это тебе сейчас и нужно, или к этому ты готова. Может, не потянешь ты сейчас более дорогую машину. Вселенная всегда дает то, что нужно и что подходит именно нам. Она не даст лишнего, но и не обделит. Научиться принимать и благодарить за все хорошее, что в жизни есть, от чашки кофе до помощи, в том виде, в каком оно пришло, позволяет принять в жизнь еще большее чудо. Представить жизнь своей мечты. Соединить все свои желания в одну картинку и может придумать новые. Очень помогает определить ту точку, к которой ты стремишься. Прямо сформулируй каждый важный пункт своей идеальной жизни. Что в ней есть, какие люди, какое жилье, чем ты занимаешься или хотя бы какие критерии у этого занятия есть. Может, работа без привязки к офису, может, присутствует творчество или много передвижений. Впихни в этот образ все, что для тебя важно. Пока ты не знаешь, куда хочешь попасть, ты не можешь знать, куда тебе идти. Перефразировала из «Алисы в стране чудес». Вот так, идя по крупицам своих желаний, чувств и потребностей, мы и приходим к жизни мечты. Когда находим себя, собираем свои проявления, начинаем себя любить и давать себе то, что нам нужно. Жизнь мечты – это непостоянный образ. Он может меняться со временем. Я сейчас живу жизнью своей мечты 5-летней давности. Я мечтала водить машину, писать книгу, чтобы у меня были надежные и осознанные друзья, свобода передвижения и выбора. И это сбылось. Но эта текущая жизнь стала фундаментом новой жизни мечты, которую я формирую сейчас. И этот процесс бесконечен. Почему я не стала писать о жизни мечты отдельно, хотя заявляю эту тему в самом начале? Да потому что жизнь – это процесс, а не цель. И даже когда ты достигаешь всех высот, о которых мечтаешь, момента, когда ты вдруг поймешь, что это все, чего ты хотела, и больше ничего не нужно, не наступит. Всегда будет хотеться чего-то еще, лучше, больше, масштабнее. И это нормально и хорошо, не останавливаться на достигнутом и всегда идти вперед. И если научиться жить в моменте, принимать себя и людей, отпускать ситуации, очиститься от навязанных ценностей, отпустить прошлые обиды, перестать себя изводить чувством вины и неполноценности, ты сможешь понять одну странную вещь. Жизнь твоей мечты идет прямо сейчас. Вот тебе тепло, с тобой любимый котик, вкусный чай, ты смотришь любимый фильм, и тебе хорошо. Вот это жизнь мечты настоящего момента, которую ты проживаешь.